Глава пятая. Руфь забыла опустить шторы, а потому проснулась часов около семи, разбуженная яркими лучами солнца. Она сладко потянулась и громко зевнула. Почти тотчас же в дверях появилась Сюзанна. — Ты не спишь? — тихо спросила девушка. — Который час? — ответила вопросом Руфь, так как ей лень было повернуться, чтобы посмотреть на часы. «Без 10:07. Пожалуйста, опусти шторы. Я посплю еще часик или два». Руфь сонными глазами смотрела на фигуру в дверях, смутно отдавая себе отчет в том, с кем она разговаривает. «Ты что, уже одета?» — спросила она. «Да», — ответила Сюзанна. «Я давно жду, чтобы ты проснулась». Что-то в ее голосе заставило Руфь очнуться. Она протерла глаза и пристально посмотрела на кузину. Сюзанна была как будто та же, что и всегда, разве только немного слишком уж серьезно. Но в этом не было ничего удивительного, так как на нее часто находило такое настроение. «А что тебе надо?» — спросила Руфь. Сюзанна вошла в комнату и села в ногах кузины. «Я хочу, чтобы ты мне рассказала подробно, что такое сделала моя мать». «Что она сделала?» — точно эхо повторила Руфь. «Ну да. Что она такое сделала, что могло опозорить вас и меня?» «Ой, я не могу тебе этого объяснить. Это не так просто. И затем мне еще хочется спать. Полно тебе думать об этом, Сюзанна. Ты лучше опусти шторы». С этими словами Руфь повернулась на другой бок и глубже уткнулась головой в подушки. «В таком случае мне придется спросить тетю Фанни или дядю Джорджа, или кого-нибудь другого, пока я не узнаю, в чем дело». «Нет, ты не должна этого делать!» — запротестовала Руфь, нетерпеливо поворачиваясь к ней. «Ну, что ты хочешь знать?» «Я хочу знать все про мою мать. Что она сделала? Почему у меня нет отца? И почему я не такая же, как ты, как все другие девушки?» «Ну, право же, об этом не стоит говорить. Я не могу тебе объяснить, и охота тебе об этом думать. Есть из-за чего волноваться. Теперь уж делу не поможешь, и вообще все это пустяки». «Я всю ночь думала», — сказала Сюзанна. «Я стала понимать многое такое, что я подмечала с самого детства. Но я только одного не понимаю. Чем это все объяснить? Ты должна все рассказать, все. Неужели моя мать была дурной женщиной?» «Ну, не совсем дурной», — неуверенно ответила Руфь. «Просто она совершила один поступок, один очень нехороший поступок, которого нельзя простить ни одной женщине, если это обнаруживается», — поспешила она добавить. «Что же это такое? Неужели она взяла что-нибудь чужое?» «О, нет, вовсе не то. Говорят, что она была на редкость милая и хорошая. Ну, только она не была замужем за твоим отцом». Сюзанна смотрела на кузину, совершенно недоумевая. «Я ничего не понимаю», — сказала она наконец. «Как же так? Она должна была быть замужем за ним. В противном случае не было бы и меня на свете». Руфь смущенно улыбнулась. «Это не совсем так. Неужели ты ничего не понимаешь?» Сюзанна покачала головой. «Видишь ли, он обманул ее и бросил. А потом ты появилась на свет, и все узнали об этом». В голубовато-серых глазах Сюзанны застыло тоже серьезное вопрошающее недоумение. «Но если он обманул ее?» «Нет, ты скажи мне раньше, что значит «обманул»? Что же, он обещал жениться на ней и не женился?» «Да, приблизительно так», — ответила Руфь, — «что-то в этом роде». «Но в таком случае не моя мать, а он виноват во всем», — ответила Сюзанна после недолгого размышления. «Нет, Руфь, ты, очевидно, не хочешь мне сказать, что такое сделала моя мать?» «Она родила тебя, не будучи замужем», — выпалила Руфь. И снова Сюзанна сидела долго, не произнося ни слова и пытаясь разгадать загадку. Руфь немного приподнялась в кровати и присела. «Ты не понимаешь?» «Ничего не понимаешь?» — спросила она. «Я постараюсь объяснить тебе, хотя я и сама мало что знаю». И светловолосая кузина, колеблясь и подбирая слова, и подыскивая выражения, принялась объяснять Сюзанне взаимоотношения полов, передавая ей то немногое, что она сама слышала от подруг. Все то, что при нашей системе воспитания извращает молодые умы и либо наводит ужас на них, либо разжигает воображение, вместо того, чтобы вовремя просветить их насчет столь важного вопроса. Сюзанна слушала кузину с возрастающим интересом и изумлением. «Ну, теперь ты понимаешь, — закончила Руфь, — как дети появляются на свет и что такое брак?» Сюзанна вздрогнула от отвращения и заявила: «Я не верю этому. Это так... так гадко!» «Но я тебе уверяю, что это правда, — настаивала Руфь. Мне это тоже казалось гадким, когда я впервые об этом узнала. Лотти Райт повела меня однажды вглубь сада, где никто не мог нас услышать, и передала мне все то, что рассказывала ей кухарка. Но теперь я уже свыклась со всем этим. Но если это так, то моя мать была замужем за моим отцом, — сказала Сюзанна. Нет, она позволила ему обмануть ее. А когда женщина поддается обману, не будучи повенчанной священником, то она погибла навсегда. Но разве это не брак, когда двое обещают любить друг друга, даже если потом кто-нибудь из них обманывает другого? Да, но только при условии, что они были женаты, — объяснила Руфь. В противном случае это обман. Сюзанна подумала, а потом медленно покачала головой из стороны в сторону. «Мне сдается, что я начинаю понимать. Не кажется ли тебе, Руфь, что в таком случае никто иной, как мой отец, был в действительности позором семьи? Ведь это он обещал моей матери жениться на ней». «Глупо так говорить», — воскликнула Руфь. «Вот уж никогда не подумала бы, что ты такая безмозглая». «Но разве это не так?» — упорствовала Сюзанна. «Да, отчасти так», была вынуждена согласиться ее кузина. «Но видишь ли, женщина должна сохранять себя чистой до тех пор, пока не совершена церемония брака». «Но если мужчина дал ей слово, то чем это хуже клятвы в присутствии священника?» «Нет, это далеко не то», — раздраженно ответила Руфь. «Даже грешно так думать. Я знаю только одно. Бог велит женщине выходить замуж и только тогда иметь детей. А твоя мать не была замужем». Сюзанна снова покачала головой и сказала: «Знаешь, Руфь, мне кажется, что ты так же мало понимаешь, как и я». «Действительно, я мало понимаю», — призналась ей Руфь. «Но хотела бы я увидеть, кто осмелился бы со мною на что-нибудь более серьезное, чем поцелуй, пока я не замужем». «Ну вот, видишь», — подхватила Сюзанна. «А если бы мужчина поцеловал тебя, то разве это не то же, что брак?» «Некоторые говорят, что это так», — согласилась Руфь. «Но я не так строга. Иногда можно при помощи поцелуя немного поощрить человека и заставить его скорее сделать предложение». Сюзанна задумалась и, наконец, категорически заявила: «Все это звучит омерзительно, и я не хочу иметь ничего общего с такими вещами. Но я абсолютно уверена, что моя мать была хорошей женщиной. Не ее вина, если ей лгали, если ее обманывали, несмотря на то, что она любила и верила. И всякий, кто смеет ее укорять в чем-либо, сам человек низкий и гадкий. Я рада, что у меня нет отца, если отцы нужны для того, чтобы давать обещания при свидетелях». «Я с тобой не буду спорить на этот счет», — сказала Руфь. «Я только передаю тебе, как дело обстоит. Женщине приходится брать на себя всю ответственность». Сюзанна высокомерно закинула голову. «Меня нисколько не тронуло бы, если бы меня в чем-либо стали укорять люди, настолько скверные, что они не могут быть справедливы. Я бы не хотела иметь с ними дело». «В таком случае тебе пришлось бы жить совершенно одной». «Ничего подобного. На свете есть достаточно хороших людей, которые...» «Грешно так рассуждать, Сюзанна», — прервала ее Руфь. Все хорошие люди скажут тебе то же, что ты слышала от меня. А тетя Фанни и дядя Джордж тоже считают мою маму виноватой. Разумеется. А как же иначе, когда она...» Руфь прервала начатую фразу, так как в голубовато-серых глазах кузины загорелись опасные огоньки. «Но если даже предположить, что они такие злые, что могут упрекать в чем-либо мою мать, то в чем они могут винить меня?» — снова спросила Сюзанна после небольшой паузы. «Ну, конечно, тебя никто ни в чем не винит!» — горячо ответила Руфь. «Разве ты можешь сказать, что к тебе плохо относятся?» «Но ведь вчера ночью ты сказала...» Руфь престыженно поникла головой. «Мне стыдно того, что я сказала вчера ночью», — пробормотала она. «О, Сюзи, ведь ты знаешь, какой у меня ужасный характер!» «Но разве то, что ты сказала, разве это не так?» Руфь отвела взгляд в сторону. Сюзанна глубоко вздохнула, но так тихо, что Руфь даже не расслышала. «Ты пойми, Сюзанна, что все жалеют тебя, и...» Сюзанна не дала ей докончить. «Пусть они лучше самих себя жалеют!» «О, Сюзи, дорогая!» — воскликнула Руфь, импульсивно хватая ее за руку. «Мы все тебя любим, и отец, и мать, и я. И мы всегда будем стоять за тебя!» «Не смей жалеть меня!» — крикнула Сюзанна, вырывая руку. В глазах Руфи блеснули слезы. «Ты не можешь винить нас за то, что все... Ты знаешь, что сказал Бог. Грехи отцов падут на головы детей». «Мне дела нет ни до кого», — прервала ее Сюзанна, гордо отбрасывая голову назад. «Мне дела нет ни до какого Бога». Руфь ахнула и вся задрожала. А Сюзанна вызывающе смотрела перед собой, точно ожидая, что сейчас грянет гром, и ее поразит молния в ответ на ее богохульство. Но небо оставалось по-прежнему ясным и голубым. Через окошко вливался благоухающий воздух, и Сюзанна почувствовала прилив бодрости. Теперь уж ее больше не мучили те сомнения, которые были навеяны накануне словами кузины. Все так же надменно поднялась она с кровати и, выйдя из комнаты кузины, пошла завтракать. Сюзанна Леннокс, которая сидела одиноко за маленьким столиком в столовой у окна и задумчиво ела хлеб, намазанный маслом и медом, была наружно та же Сюзанна Леннокс, которая в продолжении многих лет ела 3 раза в день в этой же комнате. Но вместе с тем это была совершенно другая Сюзанна. Она пережила первый душевный кризис. Она подверглась испытанию, но она выдержала его, не поддавшись слабости. После завтрака она отправилась на кладбище, нашла то место на западном склоне холма, близ ручья, где покоились верхемы, и чуть в сторонке от 3 могилок, в которых лежали дети дяди Джорджа и тети Фанни, разыскала 4-ю могилу, над которой стоял памятник, гласивший: Лорелла Леннокс родилась 9 мая 1875 года, скончалась 17 июня 1895 года. Всего лишь 20 лет от роду! Горячие слезы потоком хлынули из глаз Сюзанны. Ее мать была, следовательно, лишь немногим старше Руфи, которая считалась совсем еще молодой девушкой. «Она была хорошая женщина», — размышляла Сюзанна. «Я знаю, что она была хорошая. Это он дурной. И люди, которые стали на его сторону, тоже все дурные. Но она была хорошая». Сюзанна вздрогнула, услышав позади себя веселый голос Сэма Райта. «Что ты делаешь на кладбище, Сюзи?» «Каким образом ты меня нашел здесь?» — спросила девушка в свою очередь, то бледнее, то краснее. «Я шел следом за тобой с той самой минуты, когда ты вышла из дому». Он мог бы также добавить, что не особенно старался нагнать ее, пока они не оказались за чертой городка, где было меньше шансов встретить кого-либо из знакомых. «Чьи это могилы?» — спросил он. Сюзанна не сводила глаз с памятника на могиле матери, и Сэм, следя за ее взором, прочел надпись и сильно смутился. «О, прости меня! Я не видел. Девушка отвела свои серьезные глаза от могилы и спросила. «Ты знаешь про нее?» «Я слыхал», — произнес Сэм. «Но право же, Сьюзи, это ровно ничего не значит. Это случилось так давно, все уже забыли, и...» Он умолк, не будучи в состоянии продолжать свою ложь под ее пристальным взглядом. «Как ты узнала?» — спросил он. «Мне только что рассказали», — ответила она. «Мне сказали также, что ты не станешь относиться с уважением к девушке, у которой не было отца. Не надо, Сэм, не отрицай. Я все равно не поверила этому. После всего того, что мы сказали друг другу...» Сэм стоял, неловко переступая с ноги на ногу, сильно покраснев и не решаясь поднять глаз. «Видишь ли», — продолжала девушка тем же серьезным и мелодичным голосом, «они не понимают, что такое любовь, не правда ли?» «Да, наверное, так», — пробормотал Сэм, совершенно теряя почву под ногами. «Черт возьми, как серьезно она отнеслась к его словам! А ведь он так мало, в общем, говорил с нею и фактически ничего определенного не сказал. Наверное, все это из-за поцелуя. Он слышал, что бывают такие невинные девушки, которые считают поцелуй равносильным брачному обету. Взяв себя в руки, он посмотрел ей прямо в глаза. «Но помилуй, Сьюзи, ты еще слишком молода, чтобы на что-нибудь решиться. А я даже не окончил еще университета». «Я понимаю», — сказала она, — «но ты не беспокойся, Сэм. Мои чувства к тебе не изменятся». Она была так хороша в эту минуту, что он, вопреки всему своему благоразумию, не сдержался и схватил ее за руки. «Я тебя люблю, Сьюзи!» — воскликнул он, обнимая и пытаясь поцеловать ее. Сюзанна осторожно, но вместе с тем настойчиво отстранила его. «Но почему ты не хочешь поцеловать меня, дорогая?» — начал он упрашивать ее. «Ведь ты любишь меня, не правда ли?» «Да, я тебя люблю. Но мы должны ждать, пока не женимся», — ответила Сюзанна, глядя на него своими чистыми глазами. «Мне, собственно, нет никакого дела до всех других, но я бы не хотела, чтобы дядя Джордж сказал, будто я позорю его». «Но я хочу только поцеловать тебя», — не сдавался Сэм. «Целоваться с тобою — это совсем не то», — ответила она. «Это почти то же, что брак». «Как глупо с моей стороны даже думать о ней», — упрекнул себя Сэм. «И все-таки я ничего не могу с собой поделать». Правду сказать, он любил Сюзанну так, как только способен был любить в свои 20 лет. Он, несомненно, согласился бы жениться на ней, если бы не высокомерие, выработавшееся в нем богатом сынке благодаря атмосфере маленького городка и чванливости его университетских товарищей, тоже богатых сынков. Он смотрел на Сюзанну, видя перед собою такую чистоту души и тела, какой он не встречал никогда в жизни. «Нет, я не посмею причинить ей вреда», — размышлял он. «Для этого нужно быть отъявленным негодяем. Но опять-таки, что дурного, если я буду целовать ее?» «Не будь такой злой, Сюзанна», — вслух сказал он со слезами на глазах. «Если ты меня любишь, то ты должна меня поцеловать». Девушка уступила, и они слились в поцелуй, от которого дрожь прошла у них по телу. Это тешило тщеславие молодого студента, которому приятно было видеть, как высоко вздымается девичья грудь. «О, Сэм, я не могу жить без тебя!» — воскликнула девушка. «А тетя Фанни запретила мне встречаться с тобою». «Я так и думал», — сказал он. «Я со своей стороны сделал все, что мог, с целью отвлечь от нас всякие подозрения. О, если бы Руфь знала, о чем я думал все время, пока находился с нею. А где ты была?» «Я была наверху, на балконе». «Мне так и казалось», — сказал он. «И когда она пела свои любовные песни, мне стоило большого труда удержать себя. Так хотелось мне взбежать к тебе наверх. Мы должны чаще встречаться, Сьюзи». «Я могу приходить сюда каждый день». «Но в таком случае это скоро станет всем известным, и про нас черт знает, что будут говорить. И твой дядя, и тетя услышат об этом». Не могло быть никакого сомнения в том, что он прав. «А ты не могла бы приходить сюда ночью, когда все у вас спят?» — предложил он. Сюзанна колебалась, так как не в ее натуре было кого-либо обманывать. Вместе с тем она чувствовала, что ее семья потеряла всякое право контроля над нею, и любовь, в которой она нуждалась сейчас больше, чем в чем-либо другом, взяла верх над благоразумием. «Я могла бы приходить на несколько минут», — согласилась она. Она ничего не видела и ничего не слышала вокруг себя. Но Сэм успел заметить, что несколько человек, проходя мимо, поглядывали в их сторону точно ненароком. «Нам нужно расстаться», — сказал он. «Понимаешь, Сьюзи, необходимо избегать сплетен. Ведь ты и сама знаешь, что они решили нас разлучить». «Да, да», — тотчас же согласилась девушка. «Ты пойдешь первым или мне идти раньше?» «Иди ты сперва и тем же путем, каким пришла. Я перескочу через ручеек и вернусь домой с противоположной стороны. Когда же я тебя увижу сегодня?» «Вечером придет Артур Синклер», — вслух размышляя, сказала Сюзанна. «Но Руфь, должно быть, не позволит ему поздно оставаться. Она рано ложится спать, приблизительно в половине одиннадцатого. Если я не выйду на веранду в 11 часов, нет, лучше к калитке, то ты будешь знать, что меня задержали». «Но ты, наверное, придешь?» «Да, я приду». Ее искренний тон вызвал в душе юноши и радостный трепет, и тревогу. Но в ее глазах Сэм читал любовь, и он был слишком опьянен, чтобы задумываться над вопросом, куда заведет его это приключение. Сюзанна сидела за обеденным столом, уже не чувствуя себя, как прежде, членом семьи. Ведь эти люди только жалели ее и в душе смотрели на нее сверху вниз. Она была подобна уроду, который долго воображал, будто себе самому обязан интересом, с каким к нему относятся, и вдруг обнаружил, что все объясняется жалостью, вызванной его уродством. Девушка теперь остро переживала неприязнь тети и кузины, но даже ласковое отношение дяди вызывало в душе ее бунт. Впервые на ее нежном лице появилось выражение решимости. Между прочим, едва заняв место за столом, она обратила внимание на напряженную атмосферу, царившую в столовой. Очевидно, что-то такое случилось, что-то такое зловещее для нее. Миссис Верхэм посмотрела на нее пытливым, суровым взглядом и сейчас же опустила глаза. Руфь угрюмо глядела в свою тарелку. Мистер Верхэм время от времени бросал на свою племянницу укоризненные взгляды. Руф первая встала из-за стола. Следом за нею ушла миссис Верхэм, бросив на ходу Сюзанне. «Когда ты кончишь есть, зайди ко мне в комнату. Мне нужно с тобою поговорить». Сюзанна тотчас же поднялась, чтобы следовать за нею. Когда она проходила мимо дяди, тот протянул руку и задержал ее. «Я надеюсь, что все это только детская глупость», — сказал он, стараясь быть ласковым, как всегда. «И я уверен, что это больше не повторится. Но если тебе придется услышать от тети неприятные вещи, то помни, что ты сама виновата, что она любит тебя и все делается для твоего же блага». «Но в чем дело, дядя Джордж?» — воскликнула Сюзанна, невероятно изумленная. «Что же я такое сделала?» Мистер Верхэм сурово посмотрел на нее. Видно было, что он чрезвычайно огорчен. «Не надо лгать, Сьюзи!» — укоризненно сказал он. «Иди к тете!» Миссис Верхэм сидела у себя в комнате, сложив руки на коленях. Сюзанна с трудом узнала в ней ту любящую женщину, с которой ей всегда приходилось иметь дело. «В чем дело, тетя?» — спросила девушка, у которой было такое ощущение, точно она находится перед лицом чужого и враждебного человека. «Весь город говорит о твоем позорном поведении сегодня утром», — ответила миссис Верхэм, отчеканивая каждое слово. Сюзанна залилась румянцем до корней волос. «Только вчера я запретила тебе встречаться с молодым Райтом, и ты уже ослушалась моего приказания». «Да? Но я не обещала, что не буду встречаться с ним», — ответила Сюзанна. «Я думала, что ты честная и послушная девушка!» — крикнула Фанни верхом пронзительным голосом. «А ты? Ты убегаешь из дому и тайком встречаешься с этим молодым человеком и позволяешь себе вольности с ним!» Сюзанна гордо выпрямилась и, сверкнув глазами, ответила. «Я ходила на кладбище вовсе не для того, чтобы встретиться с Сэмом. Он увидел меня по дороге и пошел за мною. И я действительно позволила ему поцеловать меня. Один раз. Но я имела на то полное право. А я тебе говорю, что ты опозорила себя и всех нас. Я и Сэм скоро повенчаемся. Я не желаю больше слышать подобных глупостей», — не владея собою, взвизгнула миссис Верхом. «Будь у тебя хоть сколько-нибудь ума, ты поняла бы тогда, что ты такое говоришь». «Вы ошибаетесь, тетя. Ни Сэм, ни я не думаем о моей матери того, что думаете вы», — со спокойным достоинством ответила девушка. Миссис Верхом вздрогнула под действием этого упрека. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. — Это не важно. Я знаю. — В таком случае, милая моя, если ты знаешь, то позволь тебе сказать следующее. И я, и твой дядя того мнения, что ты собираешься пойти по пути матери. И весь город думает то же самое. Отовсюду только и слышно. Ага, я вам говорил, в точности как мать. Миссис Верхом довела себя до истерики, и слезы ярости хлынули из ее глаз. «Весь город! Понимаешь, весь город! И это отразится на нашей Руфи тоже! О, несчастная! Я не могу себе простить, что позволила себе проникнуться жалостью к тебе!» Сюзанна стояла, вонзив ногти в ладони и не произнося ни слова. Она крепко стиснула зубы и, наконец, только улыбнулась и собралась уходить. «Обожди!» повелительным голосом крикнула миссис Верхом. «Обожди, я тебе говорю!» Сюзанна остановилась в дверях, не поворачиваясь, однако лицом к тете. «Мы с дядей Джорджем говорили о тебе». «О!» — вырвалось из груди девушки. Глаза тети Фанни зловеще сверкнули. «Да, и он, наконец, очнулся», — продолжала она. «Ты должна была знать, что есть такие вещи, которых он никому не простит». «Это вы настроили его против меня!» — крикнула Сюзанна в бешенстве, поворачиваясь к тете. «Ты хочешь сказать, что ты сама настроила его против себя?» — возразила та. «Как бы то ни было, на этот раз тебе не удастся провести его. Он так же тверд, как и я. Ты должна обещать, что больше никогда не будешь встречаться с Сэмом Райтом». Наступила пауза. Затем Сюзанна тихо ответила. «Я не могу обещать этого». «В таком случае мы отправим тебя к дяде Зику. Там на ферме тихо, и ты там хорошенько обо всем поразмыслишь. И я так думаю, что дядя Зик сумеет уже последить за тобою. Он до сих пор не простил твоей матери. Обещаешь ли ты не встречаться с молодым Райтом?» «Нет», — совершенно спокойно ответила Сюзанна. «У вас грязные мысли о моей матери, и вы низко обходитесь со мною, и вы, и Руфь. О, теперь я вас понимаю». «Не смей лгать, скверная девчонка!» — вне себя от злости крикнула миссис Верхом. «Я тебе дам сроку до утра, и если ты не обещаешь сделать, что тебе приказывают, то твоей ноги больше не будет в этом доме. Твой дядя до сих пор разрешал тебе водить его за нос, но теперь и он взялся за ум». «Мы не позволим тебе стать легкомысленной женщиной. Мы не позволим тебе испортить жизнь Руфи. Из-за тебя, пожалуй, ни один порядочный человек не женится на ней». Больше Сюзанна ничего не слыхала. С уст ее сорвался заглушенный крик. Она быстро взбежала по лестнице и заперлась у себя в комнате.